Братья и сестры, сегодня очень такая серьезная тема. Да я думаю, вообще, когда проходят молодежные общения, то всегда наше сердце, наверное, и у молодежи, и кто постарше, трепещет. Всегда у нас на сердце так: Господи, как бы правильно служить Тебе, как бы отдать Тебе всю свою жизнь на служение, чтобы жизнь моя не просто здесь была прозябанием, но чтобы жизнь моя была угодна Тебе, и Ты на мою жизнь мог смотреть с довольством. И вот здесь текст такой: представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для того, чтобы служить Богу. А для того, чтобы служить Богу, нужно представить себя в жертву. Я как-то, братья и сестры, занялся таким вопросом и решил посчитать, сколько на земле профессий. И так вот рассуждаю, и если бы вот ко всем этим профессиям человек относился небрежно или владел бы профессией, ну, плохо. Когда я ехал сюда, у меня брат сзади сидящий спрашивал: брат, ты еще не спишь там за рулем? Для него очень было важно, чтобы я управлял машиной и не уснул за рулем, чтобы мы благополучно попали на это молодежное общение. С другой стороны, для меня тоже было большое переживание, и я ехал и молился, говорил: Господи, дай мне силы, чтобы и не уснул, потому что тяжеловато ночью ехать, чтобы все было хорошо, чтобы и к семье можно было вернуться и вновь прославлять Тебя. Друзья, то есть в жизни нашей мы должны так вот то, что нам дал Бог, этим овладеть. Как-то недавно совсем ехал тоже на молодежное общение и взял с собой старшего сына. Он меня упрашивает сзади и говорит: папа, ну можно я немножко проеду? Ему уже 16 почти лет. Я говорю: нет, сынок, здесь много милиции, давай лучше ты не будешь ехать. Ну, папа, ну разреши, я уже хорошо управляю. Он видит, что не получается, и начинает маму упрашивать: мама, ну попроси папу, ну чтобы он разрешил мне проехать. Но в итоге я ему дал несколько времени проехать за рулем. В общем, он ехал не плохо, он старался со всех сил проехать отлично, чтобы я ему не сделал замечания. Братья и сестры, нас Господь некогда тоже призвал для того, чтобы мы служили Ему, чтобы мы жили в этом мире, живя не оскверненными от этого мира. И у нас есть Небесный Отец, и Он желает вот увидеть, как мы служим Богу. Служим ли мы Ему отлично? С довольством ли на наше служение смотрит Бог? Или же, может, и не с довольством? А может, где-то в искреннем сердце осуждает совесть, или где-то подсказывает что-то сердце мое и говорит: ну, где-то ты подслабел, где-то не устоял, и, может, кого-то обвиняешь в этом. Ну, в общем, тебе нужно поправить свое положение и служить правильно Богу. Когда мы читаем место Священного Писания, это книга Исход, 23 глава, 25 стих. Я думаю, дорогая молодежь, это созвучно с этой темой и сегодняшнего служения. Здесь написано так: «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Здесь призыв Божий каждому человеку: «Служите Господу Богу вашему». И дальше чудное божественное обетование: «И я благословлю хлеб твой и воду твою, и отвращу болезни». Братья и сестры, можно сказать, что ну неплохое такое обетование. Кто бы из нас, сидящих сегодня, отказался бы от этих божественных благословений? Я думаю, даже вот дети, которые присутствуют на нашем сегодня собрании, они желают иметь благословение. Они желают иметь это благословение и от Бога, и от родителей своих. И я думаю, каждый присутствующий на этом собрании тоже пришел сегодня на собрание: Господи, с одной целью я сегодня пришел сюда, чтобы получить от Тебя благословение, чтобы Ты что-то сказал моему сердцу, чтобы мне не уйти отсюда с пустым или огорченным сердцем. И вот Господь сегодня говорит такие слова: «Служите Господу Богу вашему, и я благословлю». Братья и сестры, я думаю, будет неразумно отказаться от такого Божьего благословения. Но условие одно – служите Господу Богу вашему. А когда служить? Может, уже кто-то служит Богу и видит в этом служении особые божественные и благословения, и радуется этому, и получает утешение, и усладу в этом служении получает. А может, кто-то только недавно начал служить Богу, и еще, может, робкие шаги делает и не знает, как правильно служить Богу. Господь и такого призывает. А может, кто-то еще не начинал служить Богу. Господь и такого призывает сегодня. Начинай служить Господу Богу твоему, и Он будет тебя благословлять. А может, кто-то успешно уже и совершал служение во славу Божию, но где-то ослабел пути следования за Господом. Господь и тебе говорит сегодня, что нужно подниматься и дальше идти и служить Богу. Некогда Иисус Навин, обращаясь к народу Божьему, говорит такие слова: «Изберите ныне», то есть ныне, сегодня изберите, кому вы будете служить. Он вопрос перед ними ставит, и дальше твердое такое решение ставит за собою, и выбор: вы изберите ныне, кого вы будете служить, а я сегодня избираю, а я и дом мой будем служить Господу. Я думаю, братья и сестры, дорогая молодежь, какой это был разумный отец. Он не говорит: я буду служить Богу, а он делает прекрасный выбор. Говорит: а я и дом мой буду служить Господу. Для Иисуса Навина было очень важно, чтобы всем домом служить Богу. Он переживал о своем семействе, и поэтому делает выбор такой, этот глава семейства, чтобы служить Господу, а я и дом мой будем служить Господу. Братья и сестры, дорогая молодежь, можно и отказаться от служения Богу. Я хочу рассказать один такой пример, который так вот очень сильно затронул мою душу. Однажды мы приехали в поселок один с благовестием. В этом поселке никого не было верующих. И мы думали, ну, совершим служение какое-то по евангелизации, раздадим людям Евангелие, трактаты и уедем домой. Но думали быстро с этим справиться. До Рождества оставалось, до 25 декабря, совсем немного. Но мы успешно это сделали. Но когда наступило, и мы решение приняли лететь уже обратно, у нас там летать приходится много на вертолетах, самолетах, и идти в аэропорт, поднялась очень сильная пурга. Один день пурга, второй день пурга. Мы уже молимся и просим: Господи, ну яви ты свою милость, хотя бы на 25 декабря нам попасть домой. Подошло 25 декабря, мы живем в гостинице, и пурга 25, 26 тоже пурга. И потом я задаюсь таким вопросом: Господи, может, мы что-то не сделали в этом поселке? Может, еще что-то нужно сделать для того, чтобы имя Твое здесь прославилось? Может, где-то небрежность, или мы хотели быстренько сделать и быстрее уехать отсюда? Но почему мы без дела уже сидим? Братья и сестры, и было такое вот побуждение идти вновь в поселок, хотя уже не было у нас литературы. И в сердце: ну берите Библию и идите. И еще вам нужно рассказать о Христе. Идем, и так обратили взор на двухэтажный дом. Заходим в первый подъезд, первую квартиру, стучимся. Слышим голос женский: кто там? Мы говорим: да это странники пришли к вам. Откройте, пожалуйста. Это что там за странники? Да открывайте, вот странники, ходили по вашему поселку и к вам решили зайти. Ну, открывает, смотрим, бабушка уже такая сгорбилась, стоит. Что вам нужно? Да что, узнали вот, что здесь бабушка-то живет, и пришли побеседовать с вами, узнать, как ваше здоровье, как ваши дела. В трудное время сейчас живем. Она нам говорит: а зачем вам мое здоровье-то нужно? Да как, бабушка, а вечность-то впереди. Вам нужно тоже о вечности поразмышлять. У бабушки слезы из глаз. Она говорит: а что, вы верующие? Да, бабушка, мы верующие. Дорогая молодежь, бабушка зарыдала. Бабушка зарыдала и говорит: ну что ж, проходите, проходите вперед. А сама, не останавливаясь, плачет. Когда стали с ней беседовать, она говорит: ну что я вам скажу, я тоже дитё вот верующих родителей. Но в молодости я не слушалась ни папу, ни маму. Со мной много беседовал служитель. Я тоже его не слушалась и думала, я устрою жизнь свою сама. Я многого в этом мире достигла. И рассказывать начинает свою жизнь, а сама плачет. И в итоге своей беседы она говорит: я всю жизнь как попало прожила, скажите, нужна я ли теперь Богу в 74 года? Простит ли меня Бог? Я сколько скорби и вреда причинила своим родителям. Я уехала от них и ничего им о себе не писала. Теперь моя мамочка умерла, папочка тоже уже в земле, а сколько они обо мне молились. Я уехала от них, лишь бы не слышать мне о Боге. Друзья, и когда мы беседовали и предложили бабушке этой помолиться, она упала ниц лицом, не просто на колени, упала и завопила: о, папочка, папочка, мамочка, мамочка, как бы хотела я вас поднять, чтобы вы услышали молитву моего покаяния. Как бы хотела я у вас попросить прощения. Друзья, это была потрясающая картина, когда молилась эта старица. И затем она начала вопиять к Богу. И я думаю, впоследствии бесцельно прожитая жизнь, бесцельно прожитая молодость, просто расточенная когда-то Господь через служителя останавливал. Говорил: служи Господу, посвяти свою юность, чтобы она как розочка цвела, чтобы этот бутончик распустился и мог благоухать в этом греховном мире. Но, увы, отказалась. Мамочка, папочка приглашали: дочечка, послушай, зачем ваш Бог? Это все уже старая теория. Я хочу жить без Бога. Но, увы, Бог милостивил и в 74 года. И когда мы побыли у нее еще денька 2-3, и говорим: ну что ж, бабушка, нам уже от вас уезжать надо. Она говорит: да нет, побудьте с нами. Я говорю: бабушка, да нам бы Новый год встретить нужно там с церковью, с друзьями, чтобы вместе порадоваться, да и шестеро деток дома ждут. Она говорит: как? Ты оставил шестеро детей и ради меня сюда приехал? Да, бабушка, я-то и не знал, что вас а так вот Господь повел. Друзья, так вот бывает в жизни. И я бы особо хотел обратиться к молодежи. Вот этот текст Священного Писания сегодня, он звучит для каждого. Представьте тела ваши для служения Богу, чтобы Бог мог вас благословлять. Он сегодня готов благословлять, но одно условие – представить эти тела. Впоследствии бабушка принимала это крещение в холодном море. И я, когда зашел в воду, вода ледяная, думаю: Господи, ну как эту старицу крестить? И когда зашла в воду, идет, улыбается, думаю, хотя бы она не упала в этой воде. Люди собрались, смотрят, подошла, задаю ей вопрос: веруешь ли вы Иисуса Христа? Верую. Обещаешь ли Богу служить до конца дней жизни своей? Кричит во весь голос: обещаю. Ну, помолились, крещение приняли, вышли на берег. Она молится и говорит: Господи, благодарю Тебя за теплую водичку. Ты ее как кипятильничком подогрел. Хотя на улице уже на льдинах были, на лужах были льдинки, плавали. Это было 29 августа, и у нас уже на Камчатке морозы. И я думаю, наверное, у меня с испугу такая вот холодная вода, а у бабушки теплая. Бабушка так уже пошла вперед, я вернулся попробовать воду. Может, думаю, действительно теплая. Попробовал — ледяная вода. Братья и сестры, сестры, к чему говорю, что это великая милость Божия, что Господь нашел эту душу. Мамочка за нее молилась, и Бог явил для нее милость свою, помиловал еще в старческие годы, членом церкви стала. А если бы не было вот тех, которые бы пошли и проповедовали Слово Божие, несли эту благую весть, кто бы возвестил этой старице, кто бы мог стать свидетелем ее обращения к Богу? И сегодня Господь, Он призывает и говорит: «Служите Господу Богу вашему». И этот вопрос сегодня, сегодня, ныне изберите, кому вы будете служить, а я и дом мой будем служить Богу. Сегодня у молодежи много становится вопросов, сегодня много становится таких проблем. Господи, как жить, как поступать? И у многих приоритеты какие-то впереди стоят, и много становится барьеров, чтобы устроить, может, как-то получше жизнь свою. Однажды и так вот слышу, молодые братья разговаривают, и один говорит: «А мне папа на 18 лет машину подарил». И он это с таким воодушевлением рассказывает. Через несколько времени слышу, что этот молодой юноша наказан. И думаю, ну что ему папа приготовил? Он подарил ему на 18-летие, он заработал это. А что в итоге получилось? Друзья мои, как бы хотелось, чтобы нашей целью в жизни было вот услышать этот призыв Божий: «Служите Господу Богу вашему». А как служить? Чтобы Господь благословлял. А чтобы Он благословлял, мы читаем в послании к евреям написано, как служить. Это 12 глава с 28 стиха. «Итак мы, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Богу служение с благоговением и страхом. Вот это важно, это нужно для нашего служения. А когда мы читаем Евангелие от Луки, 1 глава, 75 стих, там Священное Писание нам открывает то же, как нужно служить Богу. Не просто, может, в один воскресный день, не просто это где-то, может, на скрипочке поиграть или только стихотворение рассказать, но Священное Писание призывает, чтобы мы служили Богу и служили Ему верно и свято, с благоговением и страхом. И в Евангелии от Луки, 75 стих, написано так: «Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Служить Ему в святости. Вот это важно, когда мы сохраняем свою жизнь, свою юность в святости, в чистоте, когда мы желаем в благоговении пред Богом ходить, со страхом ходить пред Богом. Мне вспоминается случай, когда молодые люди тоже служили Богу. Это были двое сыновей верующих родителей. Отца их не звали Илий, был он священником. И вот эти сыновья, они служили при храме. И они думали, тоже служат Богу. И может, кто-то смотрел и думал: «О, смотри, какие красавцы там в храме находятся, они Богу служат». Но беда, Бог их не благословлял, служение ихнее не было угодно Богу. Почему? Святости не было, чистоты не было, искренности в этом служении не было, благоговения не было, страха Божьего не было. И какой был страшный приговор Божий. Они пытались служить, но это служение было неугодно Богу. Они умирают. Когда мы читаем еще за двух сыновей одного священника Аарона, они тоже пытались служить, и у них в сердце появилось, на Священное Писание отмечает, принести чуждый огонь. И когда они принесли в этом служении чуждое к жертвеннику Божьему, то тоже такая была беда. Богу было не угодно это служение. Дорогая молодежь, мы тоже сегодня можем служить Богу, можем участвовать в служении, можем рассказывать стихотворения, можем красиво, может, спеть, но каждый должен посмотреть, Господи, а в чистоте ли я делаю это сердце? Господи, а с благоговением ли я это делаю? Со страхом ли я сегодня подхожу к жертвеннику Твоему? Как Ты смотришь на мое служение? Можешь ли Ты меня сегодня благословить? И я думаю, братья и сестры, может это сделать каждый сегодня человек и посмотреть свою жизнь. Мы не можем заглянуть в чье-то сердце, мы не можем сегодня указать пальцем, у тебя этот недостаток, у тебя другой, но сегодня каждый может посмотреть, и может кто-то сегодня и пожелает в процессе служения, как эта бабушка, упасть ниц пред лицом и сказать: Господи, юность моя не в порядке, молодость моя проходит, вот эта цветущая розочка, она благоухает, но не в Твоем винограднике, и как это тяжело на моем сердце. И я думаю, сегодня предоставится эта возможность сказать, как Иисусу Навину: а я буду служить Богу, я буду Ему поклоняться. И здесь написано: служить Ему во все дни жизни нашей. Братья и сестры, это не один день в нашей жизни. Послужил Богу, а неделю потом своими делами занимайся. Или 2 года, побыл на миссионерских полях, и все, теперь я отдыхать буду. Нет, так не написано. Написано, что служить Богу нужно во все дни жизни нашей. И служить Ему нужно на всяком месте, где бы мы ни находились. Может, детки в школе находятся, может, в училище, может, на работе молодежь находится, или в общественном транспорте. Это очень важно. Мы должны помнить, что мы служим Богу. Однажды один брат-служитель ехал в троллейбусе, и он так едет и слышит, сзади стоял, впереди шум. И такой сильный шум был. И он немножечко приподнялся, смотрит, там пожилая сестра в косыночке стояла. Ей кто-то нечаянно наступил, но на ногу, ей оказалось это больно, и она очень сильно начала там шуметь. И брат этот пример рассказывает, говорит: вот еду сегодня в троллейбусе, и так случилось. К моему удивлению, там сестра сзади встает и говорит: брат, я же не знала, что ты ехал в этом троллейбусе. Братья и сестры, дорогая молодежь, мы тоже бывает так вот привыкаем служить Богу, когда вот мы вместе и смотрим друг на друга. Мы такие миленькие с вами, такие хорошенькие, и не толкаем друг друга, и не обижаем. И кажется, что еще нужно в молитвенном доме? Такая благодать здесь присутствует. Друзья дорогие, дорогая молодежь, а когда мы выходим за пределы молитвенного дома, как мы служим Богу, о чем беседуем по сотовых телефонах, о чем мы беседуем дома, о чем мы беседуем друг с другом, когда встречаемся, это очень важно. Это тоже относится к нашей повседневной жизни и к нашему служению. Что мы читаем, какие картины смотрим, все это очень важно в нашем христианском служении. И поэтому здесь написано: представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения, чтобы мы ни в коем случае не научились ходить перед людьми, или перед служителем, или перед папой, мамой, а чтобы мы научились ходить пред Богом. И всегда помнили, мы поем псалом такой, и вы, наверное, поете: «Помни око Его над тобою, помни око Его над тобою». Во-первых, нужно всегда посмотреть: я же Богу служу, и поэтому Господь надзирает, око Его наблюдает за мною, а угодно ли Богу сегодня жизнь моя и такое служение Ему? И поэтому, друзья, очень важно, евангелист Лука отмечает и говорит, что служить Богу нужно во все дни жизни нашей, не только какой-то определенный отрезок нашей жизни, но во все дни жизни служить Богу. И как написано за Даниила в книге пророка Даниила в 6 главе, там написано так, когда царь подошел к Даниилу и говорит: «Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Братья и сестры, в чем была неизменность Даниила? В чем это было служение выражено? Он каждый день служил Богу, и это увидел царь. Братья и сестры, мы можем о себе сказать, да я вот хороший, я так и то делаю для Бога. Это может и неплохо, но очень важно, какую оценку для меня дает Бог, а потом какую оценку обо мне дают мои соседи, с которыми я живу, какую оценку дают обо мне в школе те, которые сидят со мной рядом за партой, какую оценку обо мне дают на работе, могут ли там сказать, вот этот человек, он служит неизменно Богу, где бы он ни находился. А Данииле царь это сказал, он заметил это, что Даниил служит неизменно Богу. Братья и сестры, я думаю, хотя Даниилу можно было оправдаться и сказать, Господи, ну ты видишь, какие законы созданы, ты видишь, как, Господи, трудно, если вот сейчас буду так открыто служить тебе, без страха, безбоязненно, меня же во львиный ров бросит, Господи, ну для тебя же лучше, чтобы я жил. Давай я буду окошки завешивать, когда буду молиться, а может, в чулан какой-нибудь зайду, и там на коленочки преклонюсь, и буду молиться. Ну, в общем, чтобы меня никто не видел. Можно ж так было Даниилу сказать, да, молодежь? А? Я думаю, мог бы Даниил сказать это, но у него в сердце было неизменно. И служить Богу, и Священное Писание отмечает, что он, как и прежде, открывал окна горницы своей к Иерусалиму и три раза в день преклонял колени и молился. На его служение не повлияли обстоятельства, не повлияла обстановка в мире, обстановка в государстве. У него было желание во все дни жизни служить неизменно Богу. Дорогая молодежь, дал бы Господь, чтобы и в нашем сердце было такое желание, Господи, служить Тебе неизменно, чтобы Ты прославлялся через меня. Как-то беседовал с одной душою, ей было 25-26, по-моему, лет, и она так рассказывает, как она работает, и с таким воодушевлением. И у меня на сердце так спросить было, ну ты на такой вот работе ответственной работаешь, скажи, пожалуйста, а знают ли там, что ты верующая? Она говорит, о, брат, слава Богу, я уже 9-й год работаю, и меня там еще не знают, что я верующая. Братья и сестры, как вот такое служение Богу? Угодно, с благоговением, страхом. У нас там поселок Каменское есть, тоже далеко на севере, там Камчатки. И покаялась замглавы администрации. И вот она, трудно ей было, такая, ну, модная женщина была, богато одевалась, и переходить на христианский вид ей было очень трудно. И вот пришло время ей совершать крещение. Спрашиваем, ну, а как, готова ли администрацию всю пригласить на крещение? Она говорит, а зачем мне администрацию? Мы тихонечко пойдем и совершим крещение. Думаем, нет, это не пойдет. Если она сейчас этот барьер в сердце своем не переломит, дальше с нее не будет хорошего служения. И мы говорим, ну, у тебя есть вот подумать, чтобы, если желаешь принять крещение, всю администрацию пригласить. А мы спустились вниз там с братьями и ожидали ее решения. Уже поздно вечером приходит и говорит, я готова. Лучше приму крещение, напишу на всю администрацию, пускай приходят, смотрят. Прошел вот этот перелом, желание служить Богу открыто, безбоязненно. Братья и сестры, приняла крещение, покрывало начала носить. Глава администрации срывает косынку, заходит с нее, говорит, еще придешь раз в этой косынке, больше ты не работаешь здесь. Приходит опять, опять срывает. Пришлось беседовать с этим главой администрации. Он говорит, ну что ж, раз у вас так положено, ну пускай. Но она мне, в общем, говорит, нравится. Она честный работник. Братья и сестры, хорошо, когда мы начинаем служить Богу и отстаиваем те позиции, на которые нас поставил Господь. Даниил, он тоже отстоял и неизменно служил Богу. И дал бы Господь, чтобы и в нашем сердце было такое искреннее желание, Господи, служить Тебе, чтобы Ты благословлял. А может, кто-то еще не служит Богу, и в чем-то сердце тяжесть, трудность, или, может, как одна девушка в беседе выразилась, говорит, у меня на душе кошки скребут, хотя я хожу на собрание и создаю вид, что я верующая, но мне тяжело. Я вижу, что мое служение не угодно Богу. Дорогая душа, может, и ты-то в таком состоянии присутствуешь сегодня на этом служении. К тебе сегодня этот чудный божественный призыв. Господь сегодня к тебе обращается и говорит, служи, сегодня для тебя, сегодня вот этот текст пред тобою, сегодня ты можешь это сделать, представить себя в служение Богу и сказать, как Даниил, что положить сердце свое, неизменно служить Богу в чистоте, искренности, с благоговением и страхом, и Господь будет благословлять. А Слово Божие говорит, что благословение Господне они обогащают и печали с собою не приносят. И сегодня очень просто проверить, есть в моем сердце, нет радости, нет уверенности в спасении, нету такого вот искреннего горения служить Богу. Друзья, душа дорогая, сегодня можно поразмышлять и подумать о том, Господи, а может пересмотреть свои взгляды, свои мысли, и вместе с Иисусом Навином сказать, а я сегодня решаю служить Богу. Братья и сестры, я думаю, что самая большая радость будет в сердце тогда, когда наша жизнь, наша молодость, она будет посвящена Богу. А если для своих интересов жить, для своих увлечений, то это жалкие прожитые дни. И может, как в старости эта бабушка, Бог милость окажет кому-то и покаяться. А сколько таких, которые ушли в вечность и не успели. Однажды беседовал с одной той же душой, она говорит, ну я еще успею, ну вы подождите немножечко, я успею, не торопите меня. А мы видели, что в болезненном состоянии находится, что жизни остается мало. И последний раз приходим беседовать с ней, она уже еле-еле языком шевелит. Мы говорим, ну сегодня вот возможность, может, последняя для вас. К нашему удивлению она говорит нам, да нет, подождите, я еще успею. На утро мама ее звонит и говорит, умерла, не успела, бывает и такое. И поэтому дал бы Господь, чтобы каждый сегодня поразмышлял и на этом общении успел, и решил в своем сердце, чтобы служить Богу. Аминь. Yeah.